Жучок с натугой выудил из сундука тяжелый прямоугольный брусок серого цвета. Виталик одним прыжком оказался рядом с ним, вырвал брусок из лап оборотня. «Свинец! Ну, царь-батюшка, ну, прохиндей!» Янка радостно захихикала. «А вот теперь верю, что сундучок от Гордона!» Царский сплетник смел в сторону верхний слой монет и уставился на аккуратный ряд серых брусков, скрывавшихся под ними. «Да-с, Горбатова могила исправит», — изрек Виталик, захлопывая сундук. «Хорошо, хоть свинец подложил, а не что-нибудь другое. Левше его теперь покупать не придется. Однако на газетный бизнес и этого хватит. У меня еще на эти цели церковные денежки есть. А вот на ЦРУ... Кстати, левша сюда сегодня должен завернуть. Если меня в этот момент дома не будет, 55 золотых ему выдайте». «Широко живешь», — хмыкнула Янка, отбирая обратно у Виталика ухват. Виталик позволил ей это сделать, так как выглядела она уже не так агрессивно. «Лучше б на сиротские приюты, да дома престарелых чего пожертвовал», — укорила сплетника Янка. «Но это дело я из монастырских денег возьму, сэкономлю как-нибудь, а 55 золотых — это производственные расходы. На Ванькином подворье мы типографию ставить будем». «А этот сундук откуда?» — кивнула девушка на второй сундучок. «А это первые проценты с газетного бизнеса пошли», — почесал затылок юноша. «Но вот там внутри свинца точно нет. Вряд ли немецкий посол на такой дешевый развод пойдет. У него на это просто ума не хватит». «Какой бизнес?» — нахмурилась Янка. «Ты же еще здесь ничего толком не организовал. За что деньги?» «Наверняка за продажу родины», — шмыгнул носом Васька. «Янка, ну дай ты ему по хребтине», — обиделся царский сплетник. «Я его, паразита, от твоего ухвата спасал, а он...» Пока они припирались, нетерпеливый жучок открыл второй сундук. В нем тоже было золото, а сверху лежало письмо. «Ну-ка, дай сюда», — заинтересовался сплетник. «Сейчас мы выясним, за что тебе немчура такую денежку отвалила», — обрадовался вредный кот. «Сейчас выясним», — кивнул Виталик, распечатывая письмо. Однако его ждало разочарование. Письмо было написано на немецком языке. «Ну, и как я это читать буду?» — расстроился царский сплетник. Васька запрыгнул на сундук, сунул свою усатую морду в бумагу. «На чего тут читать? Тут и так все ясно». «Ты что, по-немецки умеешь?» — удивился Виталик. «Я существо магическое. На всех языках и говорить, и читать умею», — хвастливо заявил кот. «Тогда переводи, что здесь написано», — распорядился сплетник. Кот выхватил из его рук бумагу, встал на задние лапы, принял позу вдохновленного поэта и с высоты сундука начал читать. «Спасибо, хер, царский сплетник». «Гер, а не хер», — одернула его Янка. «Переводи нормально». «Ничего не знаю», — уперся вредный котяра. «Здесь написано хер». «Да пусть его, Янка», — нетерпеливо сказал Виталик. «Мы с ним потом сочтемся. Дальше, дальше давай. Что там Вилли пишет?» «Спасибо, хер, царский сплетник», — с удовольствием повторил так понравившуюся ему фразу кот. «За то, что открыли мне глаза. Я тщательно проанализировал нашу последнюю беседу, но, признаюсь честно, не сразу понял ваш тонкий намек. И лишь когда мне сообщили о неудачном покушении на вашего царя, я сообразил, о чем шла речь, немедленно сделал нужное вложение капитала, и буквально вчера оно принесло фантастическую прибыль. Вы гениальный стратег, хер, царский сплетник, со смаком выделил нужное слово кот. С вами приятно работать. В этом сундуке 5000 золотых. Это ваша доля с продажи книжного магазина. Чего? Ахнул Виталик. А ну еще раз. Ваша доля с продажи книжного магазина Дона Хуана де Моралеса, повторил Васька. А тут еще и подпись есть. Вилли Шварцкопф. С ума сойти. Янка тоже была впечатлена названной суммой. Да за такие деньги палаты царские купить можно. Тебе попы на более серьезные дела всего 3000 отстегнули, а тут за магазин 5. Да что я говорю-то, 10? Вилли, небось, себя тоже не обделил. Что в этом магазине такого ценного могло находиться? Может, фолиант какой-нибудь древний внутри завалялся? Пожал плечами царский сплетник. Да и вообще, рукописные книги, пока я типографский бизнес не наладил, еще в цене, а их там много. Ты мне зубы не заговаривай, что такого немцу в прошлый раз наплел? Начала тормошить юношу Янка. Да, Янка, ну клянусь тебе, в упор не знаю. Откровенно говоря, просто дурью маялся, лепил ему Горбатого. Это ты умеешь. Согласилась девица. Но он какие-то выводы сделал. Знаешь, я после разговора с Гордоном его сегодня утром встретил. Так он меня в посольскую слободу приглашал. Не терпится ему о чем-то со мной договориться. Так я пойду. Самому интересно, какому дураку ему удалось магазин за такую бешеную сумму впарить? Потом мне расскажешь. Строго сказала Янка. «Обязательно!» Виталик умудрился таки чмокнуть хозяйку подворья в щечку, успел ловко увернуться от ее ухвата и с веселым смехом испарился. «Пока меня не будет, подсчитайте, насколько меня Гордон напарил!» — крикнул он уже из сеней. «Я у Вилли. К обеду или ужину вернусь!»